Без тебя не смогу. Ты вошла в мою кровь и бежишь, повышая ай-ай-ай пульс. Обмани, нет, меня не сегодня, прошу. Улыбая ай-ай-ай с под кожей моей. Все летать, да летай. Все летать, да летай. До летальных моих моральных катастроф. Все стихии собрать, все стихии дописать. А мне бы крепче беречь небо наше багровое. Проживу, улыбаясь.